Как вскоре выяснилось, уже изрядно поднадоевшие уроженцам отчины местные барабаны были предназначены не только для того, чтобы задавать ритм танцорам, но и для передачи на дальние расстояния вполне конкретных сообщений. Не прошло и нескольких часов после окончания пира, бабушка измеряла время при помощи огромных водяных часов, вмещавших не меньше 10 ведер, как барабаны загудели, рассылая по всем соседним деревушкам весть, что мудрая и грозная Анаун согласна отдать свою внучку в жены любому вождю или сыну вождя, который в честной борьбе одолеет всех других претендентов. Приманкой для женихов была не только невеста сама по себе. Слава о ее писаной красоте, белокожести и пышных формах уже успела широко распространиться в саванне, но и обещанные за ней богатейшие приданые. 2 сотни голов скота, 12 сундуков с насильными вещами, столько же чугунных котлов, 1 сотня серебряных реалов и 500 советских рублей мелкой монетой. Едва только барабаны, сообщившие эту новость, так сказать, из первых уст умолкли, как вдали послышалась еле слышная виртуозная дробь, в точности копировавшая подлинник. Такой вид связи, конечно, уступал телеграфу и телефону, но превосходил все то, что имелось нынче в этой области у соседей. Вскоре со всех концов саванны потянулись знатные гости. Они ставили свои походные шатры там, где считали удобным, и в конце концов заняли изрядную часть общинного пастбища, да вдобавок еще распугали стада полудиких коров, славившихся в основном размерами своих рогов, а отнюдь не удоями. По этой причине состязание женихов решено было начать незамедлительно, не дожидаясь явки самых дальних или самых медлительных претендентов. Маленькая винокурня, устроенная Анной Петровной в потайном месте, хотя и была она здесь почти что неограниченной самодержицей, но глубинный подсознательный страх перед карающими органами изжить в себе так и не смогла. Все это время действовало безостановочно. В котлы, под которыми горело жаркое пламя, наливали брагу, заранее приготовленную из размолотого зерна диких злаков. Каждый котел вместо крышки накрывался тазом, полным холодной воды. Этиловый спирт, куда более летучий, чем вода, конденсировался на днище этого таза и горячим дождиком стекал в другой таз, меньшего размера, установленный на специальном треножнике выше уровня кипящей браги. Над мутным, дурно пахнущим полуфабрикатом колдовала сама Анна Петровна. Сначала при помощи угольного фильтра очищала его от сивушных масел, а затем облагораживала одной ей известными добавками. Перед началом работы каждому винокуру вставляли в рот кляп, намертво зафиксированной сыромятными ремнями, похожими на конскую сбрую. Делалось это отнюдь не по причине крохоборства, а исключительно ради поддержания работоспособности персонала и недопущения несчастных случаев на производстве. Арапы, вне зависимости от пола и возраста, были падки на алкоголь, как мухи на патоку, а захмелев, все время норовили упасть в котел с кипящей брагой или причинить себе какое-нибудь иное увечье. В назначенный час претенденты на руку, сердце, тело и богатство Лилечки собрались на специально отведенном для этого мероприятии плацу, расположенном вне пределов частокола, окружавшего деревню. Анна Петровна заранее позаботилась, чтобы здесь были представлены все наиболее влиятельные кланы Лимпопо. Дабы до предела разжечь честолюбие претендентов, им предварительно позволили полюбоваться Лилечкой, так сказать, продемонстрировали товар лицом, восседавшей в роскошных носилках из эбенового дерева. Ради такого случая бабушка обрядила внучку в свои лучшие вещи. Несколько эклектичный, хотя и не лишенный шарма наряд невесты, состоял из шитого золотом и мелкими жемчугами платья кастильской придворной дамы, тесного и в груди, и взаду, шляпки с огромными искусственными цветами, купленной юной Анечкой Тихоновой в 45-м году на привокзальной толкучке, слегка тронутого африканской молью норкового манто и туфлей лодочек, таких просторных, что Лилечка боялась пошевелить ногой. Суровые воины саванны, привыкшие в любой обстановке сдерживать свои эмоции, встретили появление невесты гробовым молчанием. Точно так же они отреагировали бы и на внезапное нападение взбешенного буйвола или на долгожданный восход неизвестно куда пропавшего солнышка. Однако то, как трепетали их широкие ноздри, как высоко вздымались мускулистые груди и как сверкали глаза, лучше любых слов говорило, что ради обладания таким роскошным призом любой из претендентов не пожалеет ни сил, ни здоровья, ни самой жизни. Лёва Цыпф, затерявшийся в общей шеренге женихов, сразу заскучал. За полчаса до этого его раздели догола, позволив оставить только башмаки, обрядили в головной убор из перьев и дурацкий передник, едва скрывавший мужское достоинство, но оставлявший открытыми ягодицы, и с ног до головы разрисовали замысловатыми узорами. Затем он получил тяжелое копье, не менее тяжелый щит и был вынужден присоединиться к толпе людей, абсолютно чуждых ему по физическим кондициям, мировоззрению и образу жизни. Цыпв до сих пор абсолютно не представлял себе, каким манером он сможет превзойти в смелости, выносливости и силе этих прирожденных воинов, для которых поединок со львом был обычным делом. Если Анна Петровна имела какие-то планы, обеспечивающие победу, то с Левой она этими планами не делилась. Более того, в последнее время туземная королева будто бы стала избегать земляка, предпочитая находиться в обществе арабских вождей. Да и Лилечка, неприступная и величественная, как Клеопатра во время своего римского триумфа, что-то не баловала сегодня Лёву своим вниманием. По крайней мере, она даже ни разу не взглянула в его сторону. Короче, Цыпв ощущал себя обманутым и брошенным, а путешествие в Лимпопо, на которое возлагалось столько надежд, представлялось ему сейчас как роковая авантюра. Перед началом состязания претенденты долго ублажали духов, ответственных за удачу и воинскую доблесть. Действие это заключалось в нестройных, но истовых песнопениях, диких прыжках и подбрасывании кверху пригоршни птичьего пуха. Многочисленные зрители бурно поддерживали свои креатуры и с неодобрением косились на Леву, демонстративно игнорировавшего религиозные чувства арабов. Затем колдун, попорченный звериными зубами и согбенный долгой жизнью, огрел каждого из претендентов ритуальной костяной дубинкой, что означало благословение. Для привычных к телесной боли туземцев это было равносильно нежному шлепку, а у бедного Цыпфа едва не подкосились ноги. После такой прелюдии его вера в победу, и до этого почти эфемерная, обратилась в абсолютный нуль. А между тем сигнал к началу первого тура состязаний, в ходе которого предстояло определить наиболее сильных в физическом плане претендентов, был уже дан. Поперек плаца установили несколько рам, на которых были натянуты шкуры бегемотов, выдубленные солнцем и корой валонового дуба до твердости брони. Воины приближались к этим мишеням почти вплотную и с короткого расстояния метали свои ассигаи. Чувствовалось, что это упражнение хорошо им знакомо. Шкуры гудели от могучих ударов под стать сигнальным барабаном, но только каждое пятое или шестое копье прошивало цель насквозь. Счастливчики отходили в одну сторону, неудачники в другую, но никто из них не смел открыто выразить свои чувства. Уже в самом начале состязания Леву бесцеремонно оттерли в задние ряды, и когда наконец наступил его черед метать копье, все шкуры превратились в решето. Горбатый колдун, тот самый, что едва не оглушил Лёву дубинкой, заметив замешательство своего бледнолицего крестника, подмигнул ему бельмастым глазом и знаком велел вынести свежую мишень. В отличие от других, она была какая-то пегая, да вдобавок еще сильно воняла плесенью. Лёву это нисколько не удивило. Он привык, что в любой лотерее злодейка судьба наделяет его только никуда негодными отбросами. «Будь что будет», подумал он и, разбежавшись, послал копье прямо в центр мишени. Сразу после броска Лёва отскочил в сторону, не без оснований полагая, что срикошетившее о шкуру копье может причинить ему тяжкие увечья. Однако подобного конфуза не случилось, и, к вящему удивлению Цыпфа, наконечник копья формы и размерами похожий на римский меч Гладиус ушел в шкуру почти до половины своей длины. Запахло уже не плесенью, а настоящей гнилью. Лёва еще не успел по-настоящему обрадоваться своему успеху, а горбатый колдун уже вновь огрел его дубинкой, но на этот раз ласково по заднему месту. Это означало, что еще один претендент успешно прошел испытание. Впрочем, подвиг Цыпфа никого особо не удивил. В очередной тур вышло не менее двух десятков человек. Но уж это были богатыри из богатырей. Перед началом состязания на выносливость вперед важно выступила Анна Петровна и объявила, что жалует каждого силача кувшином какой-то особой бормотухи, делающей из гиены льва, из мальчика мужчину, а из мужчины неутомимого и неустрашимого демона. Эта весть была встречена хоть и сдержанным, но ликованием. Ко всем без исключения участникам второго тура приблизились девушки с объемистыми глиняными кувшинами, которые немедленно были опорожнены до дна. Лёва понял, что это конец, но отказаться не посмел. Обычно он становился бухим уже после 300-400 грамм любого алкогольного напитка, крепостью превышавшего 30 градусов. А в кувшине, судя по всему, плескалось не меньше литра. «Пей!» – на ломаном русском языке произнесла девушка. «Госпожа велела, иначе холостым будешь». Заранее ожидая, что омерзительный пойло обожжет ему рот, Лёва сделал первый глоток и от неожиданности едва не поперхнулся. В кувшине была вода, со странным привкусом и еще более странным запахом, но, несомненно, вода. Лёва давно уже мучила жажда, вызванная суетой и треволнениями этого дня, поэтому прохладный напиток пришелся как нельзя кстати. Напившись, Лёва сразу ощутил прилив сил, а главное – уверенность в этих силах. Ситуация уже не казалась ему такой безысходной. Надо было только выдержать соревнование на выносливость. А уж в своей смелости он сейчас почему-то не сомневался.